Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире «Круглый стол» радиостанции «Кришналока». Прослушайте, пожалуйста, сокращенный вариант беседы сотрудников радио с известным радио- и теледиктором Виктором Ивановичем Балашовым. Ну, йогу я, как говорится, прошел уже давно всю йогу. Вплоть до хатки йоги, хотя ей заниматься не рекомендуют, там все. Я немножко занимался, там мне надо было. Голод я прошел с Юрием Сергеевичем Николаевым по месяцу. Так что все это прошел. Ну что я еще прошел? Ну и парапсихологию уже глубоко прошел, но я от нее ушел. Я ушел, так сказать, в христианство. Ну, слышь, ушел. Какой я христианин? Мы все грешные, так что очень трудно быть. Это надо уходить куда-то вообще. Действительно, так это я чувствую. Можно быть и в миру монахом. Тоже можно быть. Но у меня была мечта уйти вообще вот в лес куда-то. Вот уйти, вот уйти, уйти. Все время уйти. Вот это мое какое-то состояние. По сей час, по сию минуту. Но не с кем. Я думаю, что, во-первых, вы знаете, вы сказали вначале, что в течение многих сотен лет я мечтал вырваться из этого грязного города. И я подумала, что все-таки, вы, конечно, христианин, это бесспорно, но все-таки вы чуть-чуть и вайшнав тоже. Самую малость, то есть вы придерживаетесь ведической точки зрения о том, что вы существуете в этом мире много-много жизней. Да, это у меня есть. Вот. Это безусловно. Я даже со священниками, так сказать, говорю откровенно, говорю, что многие соглашаются, а многие нет. У меня много друзей священников. Я говорю много, потому что так оно и есть. Ну, есть, как говорится, твердолобые, а есть люди, которые гибкие, понимают, да, но они не могут в силу своего устава как-то так громко говорить об этом, но не соглашаются, что так оно и есть. Есть, они понимают, чувствуют. Да. Да. А как же тогда они вообще могут вот настаивать на такой точке зрения и так, в общем-то, ну это канон, понимаете, канон такой, ну что сделать, ну каждый хочет жить, как-то будем грубо говорить, да, все мы во грехе. А они еще больше, чем мы. Все мы несовершенны. Это я знаю, да, несовершенны. Это в грехе. Можно, да, скажу. Есть такой очень интересный момент, на самом деле, что очень многие вот люди вот такие, как вы, ну, то есть вот очень интеллигентные люди, которые, собственно, всю эту информацию, они носят в себе. То есть это все им уже известно. И как бы просто вот в сердце находится параматма, вот сверхдуша. И как интуиция, она таким вот людям, она просто уже все подсказывает. Вот я просто сейчас смотрю на вас, и я вижу, что вот то, что, ну, как сказать, то, что мы читаем в наших книгах, да, то есть вы это все знаете. Если бы вы просто прочитали, да, вот начали читать, вы бы поняли, что, оказывается, я это все знаю. Это действительно так. И вот, на самом деле, огромное количество людей, которые очень-очень близки к нам, вот по этим знаниям, которые у них внутри, просто они не знают, что есть еще то знание, которое снаружи, и оно, когда оно еще подтверждено авторитетами, то это знание, на которое можно опереться, и по которому можно сверить свои собственные интуитивные предположения. И вот на самом деле вот действительно большое количество людей, они даже не знают, что эти знания находятся в этих книгах, они находятся у нас. Хотя по своему вот такому информационному и духовному набору, они в принципе, они это ищут, и они этого желают, но они не знают, что это есть именно вот это вот. То есть это такое как бы сотрудничество сейчас очень необходимо, действительно, вот с такой вот, ну как бы с творческой такой интеллигенцией, потому что они все люди, которые естественным своим образом, своей жизнью и своим таким вот уже духовным уровнем, они просто очень близко к этому приблизились. Но в силу, может быть, каких-то таких, знаете, предубеждений чисто социальных, из-за какого-то искажения информации, они не могут принять вот именно это знание просто из-за искажения информации, на самом деле. Вот наше, так сказать... Это не искажение, это, наверное, просто какие-то стереотипы, которые... Ну, это есть искажение. Существует. Это есть искажение. Препятствия. И вот мы чего хотим, на самом деле? Мы хотим вот как-то этот барьер разрушить для того, чтобы те люди... Вы знаете, есть, так сказать, вот в ведах есть такое понятие, что есть люди, которые сами ищут. Вот они сами ищут вот этого духовного пути. И на самом деле у нас нет ничего другого, чем вот то, что вы говорите. Вот вы приходите к христианскому священнику, и вы ему говорите о том, что вы христианин, вы хотите этого всего. Но единственное, что есть вот маленькое такое но, то вот вы помните, что были прошлые жизни, вы их знаете, да, вы это помните. И вот точно так же и у нас. То есть это то же самое, но только мы знаем, что вот это вот было. То есть знание тоже. И Христос, Он тоже это давал знания. Конечно. Я видел свою предыдущую жизнь. Да. Даже так делал. Я понимаю. Вот это очень интересно. Вы знаете, что я от этого немножко, это вот, так сказать, не отступление какое-то. Я от этого как-то ушел. Вот когда я более в христианство, так сказать, вошел, да, ну, тоже поверхностно, это же не какой-то такой, какой я стал. Там, я по тому, как в Евангелии, веруешь ли, спрашивает Христос, верую, Господи, но помоги моему неверию. Вот это то же самое у меня, так сказать, что говоришь, что, о, я верующий, я там какой-то, это какой-то такой вот, вот интуитивная вера какая-то, понимаете? Даже трудно сказать. Я не знаю, вы, наверное, а может быть нет, наверное, это прошло уже какой-то срок большой. Одно время я позволял, чтобы у меня брали интервью, чтобы печатался бы я, чтобы как-то не ради рекламы, нет, а вот это вот, какая-то вот, вот эта вот отрицательная сторона, которая в этой светской жизни немножко она тянет, так сказать, и вот ты вдруг соглашаешься, да, я, да, приходите, интервью я вам дам. Книги там написаны есть, так сказать, несколько книг. Это еще было до того, как ваше радио образовалось, так что. Вот, я очень глубоко вошел в эту жизнь, и как-то вот говорить не очень хочется, потому что это вроде как и хвастовство получается. Она никому не расскажет. Вроде как. Нет, это многие знают. По сей день, к сожалению. Я даже телефон поменял. Виктор Иванович, а вот книги, вы говорите, написаны были вами, да? Нет, уже сохранилось. Только этого не хватало. Вы понимаете, я даже работал на официальных работах, поэтому, например, в криминалистике, в институте криминалистики. В Академии наук информационный отдел, вот, так что, который, кстати, издал справочник, и вот там-то мой был телефон занесен туда. Вот, к сожалению, конечно. По-моему, даже адрес. Потому что я письма получал и сейчас даже получаю. Редко, но какие-то отголоски идут. Вот. И потом я задумался, что же я делаю. Я делаю не то, что надо. То есть я участвовал в раскрытии каких-то преступлений. И я действительно как-то увлекся, а потом говорю, зачем это нужно все? Я уже стал опасаться ходить, потому что и криминальные всякие ребята, ну, в общем, было много всякого такого, чего не надо было бы мне. Я ушел от этого совсем, закрылся, ушел. И вот все, на этом я и закончил. А тогда вопрос. Скажите, Виктор Иванович, а способности, сами эти способности сохранились? Вы ушли от этого просто, ну, как бы, да, от деятельности. Да, но я... Способности сохранились? Я понимаю, да. Значит, в этом деле нужен тренаж, как ни странно. Это я тоже испытал на себе. Вот когда ты находишься в этом состоянии все время, да, причем... Я многих знал ясновидящих, мне приходилось встречаться с ними, и с очень интересными и просто фальшивыми ясновидящими, то есть ложь была сплошная, вот. И я встречался с ними, почему я тебе говорю, друг? А способности, так они сохраняются. Вы понимаете, вот это общение, у меня было две партнерши, один период. Одна из них врач, Инга Панченко, довольно знаменитый врач, великолепный вообще, психоаналитик потрясающий. Помимо всего. И вторая была, она педагог из МГУ, но она уже не работала, была на пенсии. Это жена моего приятеля, Чернецкого Александра Васильевича, который профессор, физик, очень интересный человек, он умер. И вот, вот этот треугольник, он очень сильно работал. Вот я мужчина один и две женщины. Вот мы в криминалистике работали по раскрытию многих вариантов преступления. Особенно с деньгами. Тогда очень было модно, много было поддельных денег пошло. И пришлось работать в этой области. Вот. Потом как-то вот, когда я отошел, я с ними, они звонят. Одна из них великолепный целитель. Она нигде не афишируется, она, так сказать, скромненько одна живет. И то в Германию едет, то еще куда-то такая. Вот, ну, живет там, сидит, что-то делает. Вот. И я ушел, я от них ушел. Виктор Иванович, а вот глубинная причина, почему вы, в общем-то, решили порвать вот с этой родом деятельности? Может быть, это недостаток какого-то духовного начало, вот, чисто практическое такое, вот, использование вас оттолкнуло от этого? Тут, наверное, очень многих было компонентов. Сначала это было, как это пришло. Ну, во-первых, наверное, нужно задавать вопрос всегда таким людям, вот, как я задавал. Откуда у вас это пришло, видение? Ведь я многих смотрел, вот, они же видят, но они видят не то, что есть. Есть ложные видения. Я это могу объяснить, что это такое. И есть каналы дьявольские, просто будем говорить. И они по ним бродят. Каких-то там учителей находятся. Это бред вообще. Это просто больные люди. Все. Я их очень многих знаю. Знал особенно. Сейчас я стараюсь, да. И третий вариант – это ложь. Это ложь. Вот три таких варианта, которые работают в этой области. Особенно сейчас в смутное время. И если бы вы 4 дня тому назад смотрели бы передачу «Новое времечко», это как оно, «Большое времечко» в 2.15, они меня пригласили на премьеру, я у них участвовал, и вдруг неожиданно там был такой вопрос. Вот о вас говорит такой знаменитый гипнотизер Геннадий Гончаров, что вы, вам дано там то-то, то-то перечисляет, и если бы захотели, вы стали бы миллионером. Но и многоточие. И мне пришлось это в эфире объяснять, что да, я бы стал бы миллиардером. Но я не хочу этой лжи. Значит, насчет видения. Почему я ушел от этого дела? Я ушел, потому что я понял, что я не тем делом-то занимаюсь. Знаете, какая штука? На потребу кому-то и как-то. То КГБ, то следователям, то еще чему-то. Знаете, как-то не то. Не то. Трудно мне даже объяснить, может быть, до конца не объясню. Но мое сознание работало на то, что нужно уйти от этого. Потом я вот углубился в православие, говорил со священниками, с такими мудрыми. Я говорю, вот у меня такое явление. Ну, сначала они говорили, что это все, знаете, это все от этого. От лукавого. От лукавого, да. Я говорю, нет, стоп. Я не лука, не общаюсь, я знаю, кто с лукавым. Я говорю, ну, я вижу. Вот вы меня спрашиваете, один священник спросил, где мой, он казак. Я говорю, мой дед похоронен, убили большевики. Где он находится? Как мне найти, чтобы панихиду по нему справить? А он атаман был. И я на его вопрос, вот так же сидя, у меня никаких не было, знаете, как это, закрываются там, что-то сопят, что-то такое, хватаются за голову, за уши, да. Я, например, внутренности человека видел вот так, разговариваю, он говорит, я болен, там, знаете, у меня что-то там, ну, желудок, я не знаю. И я вдруг вижу поджелудочную, какая она. Понимаете, все это было. И я сейчас это говорю с улыбкой, но это было. Наверное, я сейчас отвечаю, что просто, наверное, получается, я, наверное, могу накатать это все. Могу. То есть вернуть это? Вернуть, это, да, накатать называю, да. Вернуть. Но для этого нужно и мне перестраиваться опять, другой образ жизни вести, по-другому опять чего-то такое. Ну, у меня была очень строгая дисциплина в жизни вообще. Я никакие кофе там это не пил, чай не пил, а вот вода была. Как мы. Да, вода была и все. Сейчас я пью, да, пью, к сожалению. Я знаю, что это не нужно. Ну, пью. Вода отвратительная, все отвратительное. Я привожу с дачи воду. Вожу. Простите, а можно еще один вопрос? Скажите, а когда вы занимались вот этими экстрасенсорными делами, то не возникало ли у вас чувство, ну, скажем так, гордости, гордыни даже, что вот понимаю, вы что... это можете, все. Я это могу? А на каком-то этапе это прошло. Это было, конечно, да. Но не было такой гордыни. У меня, так сказать, вообще мой жизненный образ, он без гордости. Хотя у меня вид, вот как некоторым говорит, он такой, знаете, важный, там даже на работе, все такое. А он ходит, а я хожу, потому что у меня ранение еще. Я хожу неторопливо, но у меня ранение, и поэтому я так... Потом я слежу за собой, я сказать... У меня нет такой траты энергии на какие-то там ненужности, предположим, да? Вот, и когда я слышу там вот в коллективе какой-то идет разговор такой, я обычно тихо ухожу, так сказать, я не участвую в этом деле, да? Ничего, что. Никаких собраний, ничего этого нет, но надо было участвовать все равно, да. Я их терпеть не мог, да, никогда, ну что делать? Да. Вот. Прорывы бывают, и сейчас бывают, но я себя не заставляю, в общем, где-то. Иногда, когда мне нужно, я все-таки просматриваю, так сказать, ситуацию. Но она стала спокойнее, меньше, как говорится, реже. Но вернуть можно. Вернуть, наверное, можно, я так думаю, так, в полном объеме. Санкция свыше. Может быть, да, я так об этом тоже думаю. Личная судьба, то есть вот у кого как бы это дается от Бога, он становится такой фигурой, как... Да мне не хочется бросать такие слова там от Бога, это все как-то... Кстати, это присуще каждому. Это присуще каждому, абсолютно. Первый этап – это этап Господи, как же он называется? Ну, наше предчувствие, как оно называется? Интуиция. Угу. Дар богов, как древние говорили, интуиция. Вот интуицию надо в себе развивать. Надо все обязательно развивать интуицию. Некоторые не знают как, а что, почему. Ну, я просто вообще, вот скажем, что-то я интуитивно, так сказать, предвидел, да? Я фиксировал. Это вот как спорт, вы понимаете? Наверное, мне такая. Это грубое сравнение. То есть вы тренируетесь, вы наращиваете, там, скажем, мастерство, силу, там, ловкость, гибкость. Так же и здесь оказывается вообще. Как ни странно, я был сначала не согласен с этим. А потом все-таки это так оно и есть. Вот. Интуиция, она... Я, например, вот до сего дня интуитивно знаю, что мне сейчас позвонят. Я немножко так говорил тоже хвастливо вроде как бы, да? Но поверьте мне, что я даже сам удивляюсь иногда. Но мне сейчас позвонят. Я не могу сказать, кто позвонит. Но звонок я знаю, что через 2 минуты, ну 3 минуты. Вы знаете, я даже по телефону воскликнул. Говорю, Господи, я же думал там или о тебе, или ждал звонка. Я все время удивляюсь, все еще удивляюсь этому, понимаете? Вот интуиция, это первый шаг. Второй, ну будем называть это ясновидение второе, да? Будем называть. Многие к нему как-то стремятся. Но нет, этого не должно быть. Оно само придет. Если ты будешь себя вести хорошо, да, по правилам игры, оно придет. Оно придет, и, видимо, какое-то есть предрасположение. Так же, как, ну, я не знаю, мы все говорим, на фортепиано кто-то хорошо играет, а кто-то играет, но плохо. Вот понимаете, так что... Или там поет кто-то, поет хорошо, а... А кому-то медведь на ухо наступил. Да, да. Так же и здесь, видимо, так сказать, вот какое-то есть. Видимо, ведь я не говорю конкретно, я не имею права говорить конкретно, я не знаю. Я просто не знаю. Но я верю в то, что есть люди, которые особенно были на Руси, и думаю, почему вот эти там, ну, колдуны, правда, они были, к сожалению, ну, там вот колдуны, там колдунь их называли, потому что они сидели себе в деревне, чистый воздух, питание, они чистые были люди-то, в общем, где-то, понимаете, они были чистые, они не забивали свои каналы, ни энергетические, ни физические каналы, они не забивали ничем. Здесь, наверное, многое зависит от того, к кому человек обращается, когда он обладает этой способностью, от кого он черпает эту силу и чью миссию он выполняет. Я понимаю вас, но я не могу ответить вам, к кому я обращаюсь. Я никому не обращался, я просто вел образ жизни такой. Я знал, что надо мной кто-то есть. Я не хочу сказать, там, Кришна, Христос ли это, Будда. Я... Простите, что я якую. Я много объездил и даже читал, простите, лекции. Ну, немножко другого плана. Но в конце я проводил медитацию. Uh-huh. Даже я по радио даже делал, uh-huh. по маяку. Uh-huh. Это делал, 12 часов ночи делал. Одно время я делал такую передачу там с Чемодановой Таней. Мы вдвоем. Uh-huh. Ну, она как-то, так как руководство все время меняется, и, в общем, тоже не стал больше там. Uh-huh. Ну, сложно. Я сразу ухожу, если что, или что-то. Я не лезу на пролом. Нет. Я читал медитацию. Вы знаете, что интересно как? Вот это немножко перекликается, может быть. Вы делаете медитацию, да? Да, вот это и есть медитация. Но я делал медитацию такую, окрошку. То есть я брал немножко текст из священных писаний учителей буддизма. И вставлял туда молитвы христианские. Uh-huh. Эффект был потрясающий. Во-первых, я гасил свет обязательно. У меня горела только настольная лампа, у меня был микрофон. И сидело человек 300, 400, 800 человек в зале. 20 минут у меня шла музыка. Медитация была 20, 22, может быть, 21 минута. Во-первых, почти все, то есть все погружались в это состояние медитации, да? Все что-то видели, я только удивлялся вообще. Почти, особенно женщины. Особенно женщины. А были случаи, когда люди, женщины, занимающиеся колдовством, их выворачивало во время сеанса, они начинали кричать, стонать, испускать из рта слюни, вот эти самые пузыри. Это было страшное явление, и это было не однажды. И все-таки, наверное, и для целителей, для экстрасенсов, для всех людей, которые так или иначе вмешиваются в жизнь других людей, в их карму и так далее, есть какие-то, наверное, условия этой деятельности? Вот вы сейчас сами говорили о том, что вот там лучше деньги там не брать или еще там что-то. И, наверное, ведь все-таки самое главное – это уровень духовного развития того, кто этим занимается, не правда ли? А понимаете, силен соблазн. Есть соблазн силен, то силен сатана. Угу. Он толкает, все-таки угу. он толкает, вы знаете. Толкает, работает, его легион весь, многомиллионный работает, угу. работает на искушение. И трудно человеку, слаб человек все-таки, очень слаб. Как бы он ни крепился, как бы он ни врал себе, другим, а все равно он слаб. Как бы он ни оправдывал себя, да я ведь хороший, это я вот там угу. по добру это все сделано, а все-таки... Ну, никуда ты слабости не денешься тоже. Простите, пожалуйста, а могу я вам задать вопрос сейчас немножко уже другой, если можно? Да, мы сейчас вернемся, наверное, все-таки к нашим баранам. Да. Вы знаете, я просто хотела спросить, а чем вы сейчас занимаетесь? Вы сказали, что вы как некоторое время назад отошли от парапсихологии, и вот сейчас вы вернулись к своей, так сказать, к изначальной деятельности. То есть Вы занимаетесь сейчас опять, делаете программы на телевидении, я слышала, да? Сейчас вот у меня, ну, есть у меня и завязка и с радио, и с телевидением то же самое, есть завязка, но я не стремлюсь туда уже, это как-то... Вот у меня в четверг меня пригласили на НТВ «Петров и Иванов, Петров Сидоров», такая есть передача, в 2.15. В этот четверг я должен быть. И я все время думаю, а зачем я туда пойду? А зачем? Это балаганная передача, как и все. Все. Зачем? И я мучаюсь даже. Идти, не идти. Вот уже вторник наступает. Уже вторник. Идти, не идти, идти, не идти. Не знаю. Наверное, пойду. А может, не пойду. Скажите, а радио, которое... Вот вы слушаете радио, например, что вы считаете, что сейчас вот на радио, что сейчас нужно людям? Что сейчас... Какое радио самое интересное, на ваш взгляд? Какие передачи могут быть самые интересные? И вообще, вот, как вы считаете, каким сейчас в наши дни должно быть радио? Не таким, какое оно сегодня есть. Прежде всего, не таким. Трудно ответить на этот вопрос, потому что я... Пришло новое поколение. Всех старых мастеров выгнали. Как на телевидении, так и на радио. И отсюда опустошилось то и другое. Эфир опустошился. Ну, вы слышите, какая музыка идет? Музыка-то сатанинская. Я не слушаю ее вообще. Я просто не слушаю. Там говорят, это звезда какая-то там. Все. Какая звезда? Она бьет по сердцу, бьет в голову, бьет везде. Ну и наши подражатели, звукоподражатели тоже подражают этому. Я был в Америке, я там жил даже немножко, в Вашингтоне. Не так давно это было даже, 3 года тому назад, даже 2.5. Вот. Да, там радио, но там есть лицо американца, понимаете, лицо американца, то есть американского образа жизни. У нас сегодня, назовем русского, нет, идет какой-то ералаш, не поймешь, что, под американцев чего-то делают, но это же это плохо. Понимаете, будем говорить о русском человеке и вообще живущем в Советском Союзе другой даже нации. У нас другой стиль, у нас другой язык, у нас другая атмосфера, у нас все другое вообще, все другое. Нет, насильственно прививают вот тот образ, ну, жизненно, да и жизни, конечно, да и жизни, да. А он неприемлем для нас. Никак. Поэтому трудно мне ответить на ваш вопрос, что я тоже не приемлю. Я не приемлю. Я не приемлю эту речь. Я учился у великих мастеров русского слова, у великих. Я знал хорошо эту речь. Я знаю законы этой речи. Они не очень, так сказать, уж такие законы, но есть и тоже законы какие-то, речи разговорные. Я знаю, как себя вести вот у этой штуки. Я знаю, что. Или я так говорю, или я говорю, когда вот могу так сказать. Но я все равно пропускаю через свою душу и сердце. И я знаю, что это доходит. Потому что, видимо, вот я попал. Виктор Иванович, а наше радио вы не слышали? Раза два-три. Раза два-три попадал. Какие передачи? Потому что то, что мы пытаемся сделать, ну, мы пытаемся, это, конечно, в общем-то, среди нас не так много профессионалов, и мы недавно совсем начали все это. Но мы пытаемся все-таки, ну, как бы не следовать тому общему потоку. Потоку, да. Ну, мы пытаемся это сделать. Поэтому вот интересно, ваше мнение, как мнение профессионала, насколько нам это удается? Я скажу вам честно, я слышал давно и мельком. и мельком. То есть не сложилось никакого? Нет. Все время почему-то слышатся вот ваши все, так сказать, как сказать, ну не хочется сказать, разговоры или ваши беседы, не хочется. Но ваше звучание на звучание музыки. Вот почему-то я слышу все время музыку. Музыкальность. Я все время слышу музыку. Вот слова, которые все время с музыкой идут рядом. Да, то есть вы слышали уже, да, что все время? Нет, это я сейчас вот все время слышу, да, ощущение того, что вот именно ваше радио должно быть все время на фоне музыки. Вот мне кажется, вашу программу, и так я ее слышу, ее как-то очень может красиво оформить, как-то сделать. Звучание должно быть какое-то. Я не знаю, что, но я какой-то даже гонг слышу почему-то, не знаю. Какие-то удары такие вот, какая-то... Ну, трудно вот сейчас как-то так, но все время вот звучит какая-то резко отличная от всех этих вот сумасшедших передач. Дорогие друзья! Вы только что прослушали передачу «Круглый стол» радио Кришналока. У нас в гостях был известный диктор телевидения Виктор Иванович Балашов.